Но если так, руководители фирмы... Нет, не этот старый веселящийся Вакхартон. Он в сущности туп, как необструганное полено. Истинные руководители фирмы, наверняка умеющие, как шахматисты, просчитывать партию на несколько ходов вперед, непременно догадаются, что он, комиссар Гард, известный как не самый последний кретин, просчитает и догадается тоже. Что тогда? Тогда и они рано или поздно сменят тактику и выкинут нечто из ряда вон выходящее. Что? В это мгновение и раздался звонок в дверь. Гард быстро глянул на часы. 11 вечера. Для гостя поздновато. Работает ли городской телефон? Да, гудит. Провод не перерезан. А как аппарат прямой связи с дежурным по управлению? Квакает. Трубку опускать на рычаг не следует. Дежурному пойдет сигнал, по которому, если в течение 2 минут комиссар ничего не скажет, оперативная группа должна рвануть к нему в квартиру. Теперь нужно взять из ящика пистолет, а взвести его можно и по дороге к двери. Идти надо бесшумно. В передней снять с вешалки зонтик и встать к стене, вжавшись в угол. Теперь кончиком зонта... Секунду, что за дверью? Тихо. Ни одного звука. Прекрасно. Если когда-нибудь кто-нибудь спросит комиссара, что такое профессия сыщика, он ответит в стиле своего учителя Альфреда Дафф Купера. Это интуиция, ставшая привычкой. Теперь кончиком зонта надо тронуть пуговку английского замка. Касание. И в тот же момент почти одновременно прозвучали 2 выстрела. Первый, произведенный с той стороны двери, не причинил Гарду неприятности. Пуля, пробив деревянную филенку, вонзилась в стену напротив вешалки. Второй выстрел, сделанный Гардом, вызвал за дверью вскрик, за которым последовал грузный звук падающего тела. Выждав 10 секунд, комиссар повторил фокус с зонтиком, но в ответ была тишина. Затем открылась дверь этажом ниже. Это консьерж, пожилой человек. Ему нужно не менее 20 секунд, чтобы преодолеть 2 лестничных пролета. Ну вот, уже слышны его шаги. «О, кто вы?» Это звучит его голос, поскольку он видит кого-то, лежащего у двери, в квартиру Гарда. Если коварство врагов исчерпано, они не помешают консьержу позвонить в дверь. Точно. Звонок. «Господин комиссар, здесь человек! В крови! Я слышал выстрелы! Вы дома, господин комиссар!» И вот уже звук полицейской сирены. Оперативная группа внизу. Кажется, можно выходить, если покушавшийся не прикрыт соучастниками. Нет, не прикрыт. Они бы уже дернули вверх на чердак, а оттуда по крышам в разные стороны. Гард, помедлив еще не более 3-5 секунд, повернул ручку замка и распахнул дверь навстречу спешащим наверх 3 полицейским ночного патруля во главе с сержантом. На лестничной клетке, прямо напротив двери, лежал человек. Он лежал лицом вниз, одна рука его неловко подогнулась, или, точнее сказать, вывернулась на спине, как рука сломанной куклы, а другой он сжимал рукоять пистолета. По-видимому, жизнь уже оставила покушавшегося. Он не шевелился, и тонкая струя темно-красной крови вытекала на кафель откуда-то из-под груди. «Ничего не трогать!» — резко приказал гард. «Ни к чему не прикасаться!» «Сержант, внизу кого-нибудь видели?» «Никак нет, господин комиссар!» — бодрым голосом ответил полицейский. Вмешался консьерж, трясясь от страха. «Я как раз услышал выстрел, господин гард, и говорю жене!» Гард остановил старика недвусмысленным жестом, и тот поперхнулся на слове. Тогда гард сказал: «Идите домой и успокойтесь. Пора бы уже привыкнуть к тому, что в этом подъезде живет не дантист, а полицейский». Старик, тряся головой, тихо пошел вниз. Гард наклонился к лежащему человеку, осторожно повернул его вверх лицом и даже не удивился, увидев оскаленную в гримасе улыбку старого, всегда веселящегося Вакха.